Братья и сестры, я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, 15 главы, 14 стих. Христос, первую часть стиха, Христос к ученикам Своим, к 12, обратился с этими словами и сказал им: «Вы, друзья Мои». Вы, друзья Мои. Братья и сестры, как вы думаете, а между собою они, эти 12, были друзьями? Но Христос говорит: «Вы, друзья Мои», то есть вы мне друзья. А между собой они были друзьями или не были? Как вам кажется? Кто-то говорит: «Были», да? Но я тоже хочу сказать, что были, но хочу и добавить: не всегда, наверное, да? Были такие моменты в жизни, когда они друг на друга сильно негодовали. Ну, например, когда Петр и Иоанн, вернее, Яков и Иоанн хотели проскочить вперед и занять два трона в Царстве Небесном. Сильно негодовали. Как это они нас и Петра даже обойти хотели, обогнать? Написано, ученики негодовали на них. И нахожу, что и еще некоторые моменты были в жизни, когда они, ну, не совсем как-то друг к другу были расположены. Хотя, думаю, в основном была среди них атмосфера хорошая, добрая. И я хотел бы сегодня немножко из Писания прочитать с вами о дружбе. О дружбе. Но не с тем, чтобы кто-то подумал: ага, сейчас я проверю, как со мной друг дружит, или подруга, или еще кто-то. Вот так, как в Библии написано, или нет. Я хочу больше с тем прочитать, друзья, написанное в Священном Писании, с тем, чтобы мы себя проверили, а какой я друг? И кому я друг? И немножко, друзья, хочу сопоставить эту тему тоже с похожей темой, подобной, когда Христу задан был вопрос: а кто мой ближний? Как бы мы ответили, ну, своими словами, может быть, на этот вопрос Христа. Что Христос объяснил? Кто твой ближний тому человеку? Как бы мы объяснили, братья и сестры, друзья? Христос ответил, ну, это долгий ответ, можно сказать, притча целая. Мы не будем ее перечитывать, мы ее хорошо знаем. Но вывод какой можно сделать? Что Христос ответил? Кто ж его ближним этого человека должен быть? А? Кто оказал милость? Нуждающийся в твоей помощи, это и есть твой ближний. Ну, друзья, может быть, я недостаточно как-то описал это, ну, своими словами, может быть, как-то лучше можно выразить, но мне думается, что нуждающийся в тебе, в твоей помощи, в твоей поддержке, есть твой ближний. Как-то в одном месте записочка на молодежном общении, такой вопрос подали, чтобы ответили на вопрос такой: ну вот, а как так, чтобы со мной дружили? Как так, чтобы со мной дружили? Что такое дружба? Объясните. Есть такой стих в притчах: «Всякий друг человеку, делающему подарки». Есть такой стих, да? Ну, можно так ответить: делай, дари людям что-нибудь, и у тебя будет много друзей, да? Подари вот мальчику одному конфету, другому там, третьему еще что-то. И с тобой будут все любить дружить. Почему? Потому что ты что-то даришь. Потому что ты что-то даешь. Знаете, друзья, и хотел бы больше обратить внимание о том, чтобы мы проверили, а какова моя дружба? А кому я оказал дружелюбие? Ведь это качество... Думаю, Христос об этом не часто говорил. Но вот в 15 главе от Иоанна об этом сказано. И я думаю, тоже немного об этом порассуждать. Некоторые стихи буду прочитывать и напоминать. Первый стих, который прочитаю, это Псалом 54, 14 и 15 стих. «Но ты, который был для меня, то же, что и я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Вот он обращается... Давид обращается, говорит: «Ты был друг мой». Ну и как одно из отношений дружбы, он говорит: «Мы делили искренние беседы». То есть То, что вот было на сердце, сердечное, мы об этом друг с другом говорили. Мы об этом рассуждали. Мы были друг с другом искренни, правдивы, нехитры и лукавы между собою. Не льстили друг другу, а написано, делили искренние беседы. И вместе ходили в Дом Божий. Знаете, друзья, как-то я помню из своего детства, у нас был один человек среди, ну, нас, мы тогда неверующие, ребята росли, и среди нас был один человек, он был всем друг, а он дружбу свою завоевывал так. Он каждому втайне от другого говорил, о, ты такой, ты самый нормальный из этих людей, ты такой хороший, и так он говорил каждому. И одному, скажешь, думает, о, он говорит, я с собой дружу, там, и ты там самый нормальный парень и все прочее. Другому говорит то же самое. Третьему говорит то же самое. Четвертому говорит то же самое. И таким образом у него все друзья, он со всеми дружит. Но, друзья, я понимаю, здесь не искренность. Здесь не искренность, здесь лесть. Здесь лукавство. И не эти отношения, отношения дружбы. Здесь написано, мы делили искренние беседы. Если мы желаем, чтобы оказать с другими людьми, с братьями, с сестрами, с ближними, мы должны быть искренними, открытыми и правдивыми. И это будет, может быть, такой маленькой ниточкой, нас связывающей. Одной из маленьких ниточек, нас связывающих друг с другом. Искренность, правдивость, открытость друг для друга. Еще прочитаю притчи 27:9. Там написано так. «Сладок друг сердечным советом». Я часть этого стиха взял, не весь стих. «Сладок друг сердечным советом». Друзья, как вы думаете, совет друга, он сладок или нет? Если я хочу быть другом, если я хочу быть другом для другого человека, то мой совет должен быть для человека сладким. Чтобы человек, выслушав мой совет, мог понять этот совет, как совет сладкий, приятный совет мой. Не как какую-то нотацию, может быть, больше. Не как какой-то строгий выговор. Хотя и выговоры нужны. Христос говорит, вы друзья мои, а бывает и выговаривал ученикам. Выговаривал. И серьезные слова говорил и Петру, и другим. Серьезные слова говорил. Но вот здесь в притчах сказано, что друг сладок сердечным советом своим. Советы, которые мы должны давать и говорить друг другу, подсказывая, нужно стараться так, чтобы они были приятные для человека, сладкие. Друзья, я не хочу сказать, кто-то может быть подумать, ну может быть такой совет, который человека будет убаюкивать. Нет. Если человек засыпает духовно или духовно где-то отступает от Господа, тут мы не должны сказать как бы, ну так вот мягенько, чтобы не обидеть, чтобы вдруг не убаюкивать, а советы давать и поправлять человека и подсказывать, ведущие к жизни. И вот здесь вот уже тогда это место не ставить в основном, надо сладко сказать, чтобы так как-то человека не обидеть. Да, надо так постараться сделать, но важнее истина, важнее верность Божья, важнее то, чтобы человек не уклонился с пути Божьего, будь то наш друг или подруга. Еще некоторые стихи. Притча 17:17 написано, друг явится во время несчастья. Друг явится во время несчастья, потому что он дружит во всякое время, и увидев беду, трудность у брата, у сестры, придет и поможет, и поучаствует. Если даже, может, физически не сможет помочь, то просто, может быть, посидит и помолчит рядом, но поучаствует в нужде и в переживании. Братья и сестры, я понимаю, что это не к тому, чтобы мы ожидали, чтобы вот кто бы ко мне пришел, поучаствовал в моей нужде, а чтобы мы старались во всякое время для брата, для сестры быть таким человеком, который мог бы поучаствовать в переживании. Может быть, заболел кто-то, может быть, ребенок, может быть, сам кто-то заболел, может быть, неудача какая-то в жизни или расстройство от родственников. Но в это время несчастье, узнав о том, что есть такое у брата или у сестры, поучаствовать. Хоть, может быть, просто поприсутствовать. Написано, друг любит во всякое время и явится во время несчастья, придет на помощь. Луки, 11 глава, 5 стих, написано так. Человек отдыхал со своими детьми, уже было поздно. А к нему пришел его друг и говорит: «Друг, дай взаймы 3 хлеба». Как вы думаете, братья и сестры, друг взаймы дает? Не дает, да. Друг взаймы не дает. Или дает друг взаймы? Друг говорит: «Приди попозже, вернее, пораньше, завтра приходи. Сегодня я уже...» Ну, говорит, ну, Христос говорит: «Ну, пусть он просит, по неотступности даст». Знаете, я понимаю так, друзья помогают и в материальном, видя нужду, видя проблему или нужду взайме, можно так даже выразиться, взайме жизненно необходимым, жизненно важным, который необходим для нашего, ну, для нашей семьи, для наших детей, для нашей жизни. Друг написано: «Дай взаймы», друг дает взаймы. Еще один момент, на который хотел обратить внимание, это Луки, 14 глава, 10 стих, там написано так. Брачный пир, и люди стали занимать свои места. И там такие сказаны слова в 10 стихе. Друг, пересядь выше. То есть друг, пришед скромно, занял где-то место пониже. А он говорит: друг, пересядь выше. Из этого места я такой бы вывод хотел сделать. Друг своего друга не унижает, а возвышает. И такой маленький, может быть, пример. Как-то в лагере, в Кисловодске, в лагере, молодежный был лагерь, и вопрос такой был задан. Сначала вопросы были к неженатым, лагерь был молодежный, а потом решили некоторые вопросы задать семейным, у кого есть муж, жена. И вопрос был задан такой, чтобы муж или жена должны были выйти, кого назовут, и сказать, что тебе нравится, ну или чем ты ценишь, дорожишь в своем спутнике или в своем, в своей спутнице или в муже в своем. Чем ты дорожишь, что тебе вот, ну, как-то особо. Ну и разные ответы были. Разные ответы были. Один брат вышел, мне его ответ запомнился. Почему-то больше, чем другие. Мне его ответ запомнился, и он так вот сказал: мне ценно в моей жене и дорого то, что когда я кого-то осуждаю, она все время оправдывает. Про кого бы я ни говорил. Но я про одного говорю, что да вот, не так поступил, и что-то сделал, она оправдывает его. А я про другого говорю, она его оправдывает, что как-то старается смягчить вот обстановку. Знаете, друзья, я вот так подумал, а правда, хорошее это качество или нет? Я тоже нахожу, может быть, кто-то и не поймет, и не примет, но я нахожу для себя это очень хорошее качество, когда человек друга, друзья, то я не в прямом имею смысле, что это друзья, это братья и сестры. Но она оправдывает своих братьев и своих сестер, она не унижает их, а возвышает. Возвышает, оправдывая их. Я нахожу, что это очень хорошее качество, которое так необходимо каждому из нас, чтобы мы друг друга могли не осуждать, а наоборот оправдывать. Знаете, хотя вот брат сказал, что в моей жене мне это нравится, хотя, думаю, было немало случаев, когда, может быть, сердце закипало, я говорю: да что ты все время оправдываешь, так сказать? Все наперекор говоришь, я вот так, а ты вот все у тебя хорошенькие, все у тебя... Может быть и так, но все-таки нашлось мудрости, необходимой в сердце, не так сказать, а оценить это. Поэтому, думаю, и для нас это очень необходимое качество, чтобы мы друг друга не осуждали, а оправдывали. И там, где мы даже, кто-то, может быть, плохо поступает, наш брат или наша сестра, и в чем-то, но мы старались все-таки как-то смягчить обстановку. Не обострить, не накалить ее. Если вот даже, ну, такой пример, как я привел в семье, один кого-то осуждает, а другой добавляет, а другой еще подливает масло в этот огонь. А потом и дети начинают подливать масло в этот огонь. И дети этим заражаются. Ну и какая польза? Как хорошо, если ребенок, может быть, пусть не двоих, но хотя бы одного увидит, что он не осуждает, а оправдывает в семье. И это уже ценно, и это уже половина, это уже добрый пример. И поэтому, думаю, друзья, для нас очень нужно сделать для себя серьезный вывод. Не осуждать друг друга, а оправдывать. оправдывать. Это я не к тому говорить, что мы бы мы оправдывали грех и не судили грех, совершенно не к тому. Но всегда старались смягчить и осуждение в наших устах, чтобы не было. Потому что не всегда, друзья, бывает так, как мы думаем. Ну, один из таких случаев из жизни тоже. Два брата разговаривают между собой. Вокруг свидетелей нету. Ну, кто слышит их разговор. Потом один из них встречается с третьим братом, и тот ему их разговор, ну, рассказывает. Вот так, что там случилось. Ну, сразу какая первая мысль? Тот рассказал, да? Тот не сохранил тайну и рассказал. Ну, и первая мысль, конечно же, ну, не знаю, может быть, у кого-то не так. Ну, я, может быть, себя пусть поставлю на то место. Первая мысль такая, наверное, не сдержал тайну, плохо поступил, осуждающая. Друзья, ну, а дело было, обстояло немножко по-другому. В кармане лежал телефон, и когда вызов пошел, там на любую кнопку нажимается, и телефон включается. А он, телефон стоял на вибрации, и брат в разговоре не услышал этого. Телефон включился, и он слышал свой телефон, третий, ихний разговор, он лежал в кармане. Слушал ихний разговор. А в сердце может появиться мысль, вот тот не сдержал тайну. Оказывается, там совсем такого нету. А в сердце я могу уже осудить человека, что он плохо где-то, что-то он тайну не сдержал, он там еще вот такой, сякой, и как-то мои отношения могут к нему появляться, поменяться. Ну хорошо, что она вот так вот раз и как-то узналась, обнаружилась, что вот так отношения не поменялись. А сколько таких случаев может быть в нашей жизни, когда это не обнаружилось? Когда это не стало известным. И мы в сердце будем носить на кого-то груз и тяжесть. И яд осуждения в сердце будет. Неприязни к другому человеку. Написано, друг, сядь повыше. Друг возвышает, не осуждает, а оправдывает ближнего. Братья и сестры, как бы хорошо, чтобы наше сердце было такое, оправдывающее нашего ближнего. Это будет привлекать к нам друзей. А когда мы будем осуждать, это будет отталкивать от нас друзей. Когда мы будем в разговорах наших осуждать при нашем друге и подруге, при брате себе осуждать других, это будет отталкивать от нас друзей. А когда мы будем оправдывать, это будет нас и нас возвышать, и наших друзей возвышать, и притягивать к нам, и дружба наша будет становиться более прочной. Еще один стих притчи, 17 глава, 9 стих. Там написано так. Напоминающий проступок удаляет друга. Напоминающий проступок удаляет друга. Тоже такая маленькая деталь, но которая для нас необходима, чтобы мы друзьям своим, братьям, сестрам, те проступки, которые были сделаны, когда человек просил прощения, молился об этом, каялся, не напоминать их. Это не к пользе будет и не к укреплению дружбы, а наоборот – каким-то таким, может, безмолвию в нашей дружбе, бесприветствию, может быть, когда мы напоминаем о проступках брата или нашей сестры. И тоже здесь на такую сторону в притчах обращено внимание, чтобы мы не напоминали проступки, не напоминали прошлые ошибки, недостатки, а наоборот, старались их покрыть и не вспоминать. Пусть Господь благословит, братья и сестры, чтобы нам, Христос сказал, вы, друзья мои, чтобы нам избрать то направление, когда бы мы желали быть другом нашему ближнему, нуждающемуся в нашей дружбе, чтобы могли дать искренний совет, искренне поговорить просто вместе, дать сердечный совет и сладкий, возвысить, а не осудить, не напомнить, а прикрыть проступок. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. У тихих берегов склоняется народ, возносит благодарные молитвы за те сердца, что здесь сегодня Ты, Господь, в семье своей искупленных причислил. За те сердца, что здесь сегодня Ты, Господь, к семье своей искупленных причислил. Мы просим, помоги найти на земле все то, что ты спасенным обещаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты через сына посылаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты через сына посылаешь. О, дай, чтобы никто не оказался вдруг упавшим, ослабевшим и остывшим на круть из неволны, учи их, как Петра, иметь живую веру в духе нищем. На круть из неволны учи, как Петра, иметь живую веру в духе нищем. Встречи.